Шторм. Дождь закончился, но темнота была наполнена таким неумолчным ревом, что, казалось, в ней не осталось места для иных звуков. Волны с грохотом обрушивались на берег и, шипя, ползли к подножью лестницы. Согнувшись в три погибели, Алин на ощупь взбирался по ступенькам. Его сердце громко билось, во рту было сухо. Портье спокойно читал книгу. Он удивленно взглянул на Алина, который в спешке забыл надеть плащ. В коридорах пусто. Где-то во всю мощь надрывается радио. Сделав несколько шагов, Алин понял, что рев доносится из комнаты мисс Эмили. Духовой оркестр наяривал полковника Ищейку. Он постучал, ему не ответили. Тогда он распахнул дверь. Казалось, здесь специально для него устроили живую картину. Мисс Эмили, очень бледная, но в то же время величественная, высилась на коврике возле камина, опираясь на руку Дженни. Маргарет Берримор, зажав ладонями рот, прижалась к стене слева, и Алин чуть было не расплющил ее дверью. Мужчины расположились в центре. Майор Берримор стоял посередине комнаты, широко расставив ноги. Из носа у него текла кровь прямо в открытый рот. Доктор Мэйн, стоя к нему лицом, хмуро разглядывал царапину на своей холеной руке. Взъерошенный Пэтрик был между ними, точно рефери, секунду назад остановивший бой. Оглушительно орало радио. В камине валялись осколки битого стекла. Все повернули головы в сторону Алина. «Можно выключить?» — спросил он. За него это сделала Дженни. Наступила оглушающая тишина. «Я включила радио, чтобы заглушить крики», — пояснила она. «Мисс Эмили, сядьте, пожалуйста», — сказал Алин. Старая леди повиновалась. «Хорошо, если бы и все остальные сели». Доктор Мэйн раздраженно хмыкнул и отошел к окну. Берримор облизал усы и почувствовал вкус крови, полез в карман за платком. Он с трудом держался на ногах. Алин подставил ему стул, и майор буквально рухнул на сиденье. Он тупо глядел на Алина, распространяя по комнате крепкий запах виски. Миссис Берримор рванулась к доктору Мэйну. Дженни присела на ручку кресла мисс Эмили, а Пэтрик пристроился на краешке стола. «Итак, что здесь происходит?» Секунду все молчали. Наконец Дженни обрела дар речи. «Лучше я все сама объясню, ведь это я вас позвала». «Попридержите язык», — невнятно буркнул Берримор, не отнимая от губ пропитанного кровью платка. «Ну, хватит», — угрожающе предостерег его Пэтрик. «Я вас слушаю», — сказал Алин, обращаясь к Дженни. «Если я смогу. Хорошо, я попробую. Так вот, я зашла пожелать мисс Эмили спокойной ночи, а Пэтрик ждал меня в вестибюле. Мы разговаривали с мисс Эмили, и я уже собралась уходить, когда пришла миссис Берримор». «Дженни, не надо, не надо», — раздался громкий шепот Маргарет Берримор. «Не прерывайте ее», — спокойно сказала мисс Эмили. «Он должен знать все». «Пэтрик», — Дженни умоляюще взглянула на юношу. Он в нерешительности смотрел на мать. «Мне кажется, ты должна ему все сказать. Одни факты, Дженни». «Хорошо». Миссис Берримор была расстроена и, как мне кажется, чем-то напугана. Она не сказала, в чем дело. Она спросила, можно ли ей посидеть несколько минут с нами, и мисс Эмили кивнула. «Мисс Эмили была ко мне так добра», — вдруг вмешалась мисс Берримор. «Я чувствовала себя неважно, как и все время в последние дни. У меня закружилась голова, когда я проходила мимо ее двери, а вот я и зашла». «Как доктор и миссис Берримор, я настаиваю на том, чтобы ей не задавали никаких вопросов», — решительным тоном заявил Мэйн. «Она на самом деле нездорова». Он подвинул к ней стул. «Присядьте, Маргарет», — ласково сказал доктор, и она подчинилась. «Как доктор миссис Берримор», — передразнил майор и злобно ухмыльнулся. «Расчудесно! Превосходно замечено! Прошу вас, продолжайте». «Окей. Ну, мы втроем засиделись. Потом к мисс Прайт заглянул доктор Мэйн. Осмотрел царапину на шее. Миссис Берримор и он уже собрались уходить, когда появился майор Берримор». Дженни осеклась. «Вот, вот с этого все и началось», — срывающимся голосом заключила она. «На самом деле, мой дорогой Родерик, здесь произошла мизерабельная сцена. Майор Берримор выдвинул определенного рода обвинения. Доктор Мэйн потребовал сатисфакции. Страсти накалились, не обошлось без рукоприкладства. Я тихонько посоветовала Дженни, чтобы она позвала на помощь вас. Скандал продолжался. Даже грохнули стакан об пол. Миссис Берримор подняла крик, и сразу прибежал Пэтрик. Ему не удалось разнять дерущихся, и скоро майор Берримор очутился на полу. Драка прекратилась, но скандал не утих. Тогда мы с Дженни включили радио, вот и все». «Вы согласны с этой интерпретацией?» — спросил Алин. Ответа не последовало. «Прошу вас принять к сведению, что все, что здесь произошло, не имеет ни малейшего отношения к вашему делу», — заявил доктор Мэйн. «Это происшествие носит сугубо личный характер и разглашению не подлежит. Думаю, все со мной согласятся». «Безусловно», — с готовностью подхватил Пэтрик. Раздался стук в дверь. Подоспели Фокс, Бейли и Томпсон. Алин попросил Фокса войти, а Бейли и Томпсона подождать за дверью. «Инспектор Фокс вместе со мной ведет расследование». «Добрый вечер, дамы и господа», — поздоровался Фокс. «Боюсь, мне придется спросить у вас, что конкретно дало толчок к ссоре», — продолжал Алин. «Какие обвинения были выдвинуты майором?» Ему никто не ответил. «Может, вы, мисс Эмили, скажете?» «Прошу меня извинить, но я не могу», — сказала мисс Эмили. «Я не в состоянии вдаваться в подробности». Она грустно посмотрела на Алина. «Попросите кого-нибудь другого». Алин оглядел собравшихся. «Хорошо, тогда я расскажу вам, чем занимались мы. Мы с коллегами побывали в магазине «Мисс Кост» и обыскали все закоулки. Мне кажется, я обязан довести до вашего сведения, что мы нашли дневник покойной. Это подробный, исчерпывающий документ, проливающий свет на многое в нашем деле. Он может служить вещественным доказательством». Маргарет Берримор приглушенно вскрикнула. «Последняя запись в этом дневнике сделана вчера вечером. Там говорится, что в ответ на какое-то оскорбление мисс Кост собирается придать огласке одно дело, о котором в этой части дневника не упоминается. Что это за дело, мне кажется, не представляет труда выяснить при внимательном изучении этого документа. Не исключено, что мисс Кост уже успела сочинить письмо в газету. Если так, мы обнаружим его в почтовом ящике. Нельзя, чтобы оно ушло», — воскликнул Пэтрик. «Обычно мы не вмешиваемся в дела почтового ведомства Ее Величества». «На этот раз, черт побери, могли бы и вмешаться», — буркнул Берримор. «Чепуха», — решительно заявил доктор Мэйн. «Уж не вам бы, сэр, это говорить, черт бы вас побрал», — окрысился майор и попытался встать на ноги. «Сидите», — велел ему Алин. «Хотите, чтобы вас судили за хулиганство? Возьмите себя в руки». «Ему лучше вообще лечь», — посоветовал доктор Мэйн. «Лучше бы ты сам улегся футов на 6 в землю», — буркнул майор. «Итак, продолжу излагать факты, вытекающие из дневника и наших расследований», — невозмутимо проговорил Алин. «Мы уже знаем, кто эта зеленая дама. Мисс Кост сделала для себя открытие 30 сентября прошлого года. Она видела, как та же самая женщина повторила этот спектакль для избранной аудитории из одного зрителя. Мисс Кост догадалась, кто был этот зритель. Майор Берримор, пожалуйста, оставайтесь на своем месте». Мисс Кост стала следить за этими двумя людьми. 17 июня нынешнего года ей удалось сделать снимок возле родника. «Это, наконец, должно прекратиться», — раздался голос доктора Мэйна. «Ради бога, прекратите», — простонал Пэтрик. «Я бы с удовольствием, но ничего не поделаешь. Миссис Берримор, может быть, вы подождете в другой комнате? Я уверен, мисс Уильямс тоже к вам присоединится». «Нет-нет, только не сейчас». «Так будет лучше, Маргарет», — вмешался доктор Мэйн. «Нет». Наступило тягостное молчание. В окна стучал ветер. Лампочки в люстре мигали, тлели и снова вспыхивали ярким светом. «Мисс Кост», — продолжал Алин, — «ни с кем не делилась своей тайной. Она стала для нее своеобразной идеей фикс. И записи в ее дневнике явствуют, что эта женщина затаила злобу на майора Берримора, злобу покинутой женщины». Маргарет Берримор впервые за весь вечер посмотрела на мужа. На ее лице застыло глубокое удивление, которое отразилось и на лицах ее сына и доктора Мэйна. «Я не сомневаюсь в том, что во время первого визита мисс Кост на остров между ней и майором возникли отношения такого рода, которые, несмотря на их скоротечность, вызвали у покойной в дальнейшем жажду мести». «Это правда?» — допытывался доктор Мэйн у Берримора. Выпуклые и вечно изумленные глаза Берримора сощурились. Он молчал. «Как я уже сказал, мисс Кост ни с кем не делилась своей тайной. Позже она переключила внимание на доктора Мэйна, но безуспешно. Это очень грустная история, и я не стану вдаваться в подробности. Скажу только, что человек, в которого она влюбилась, отверг ее ради женщины, с мужем которой у нее был когда-то непродолжительный роман. К тому же мисс Кост знала, что эта женщина — зеленая дама. И вот, с одной стороны, ей хочется открыть тайну зеленой дамы. С другой стороны, она понимает, что это открытие чревато последствиями для нее же самой. А тут еще ее предприятию грозит крах из-за того, что... «Во всем этом есть изрядная доля моей вины», — перебила его мисс Эмили. «Продолжайте». Итак, мисс Кост заваливает мисс Прайд угрозами. Теперь я с уверенностью могу сказать, что она была в сговоре с Триернами и настраивала против мисс Прайд жителей деревни. Это сделало ее центром внимания. А тут еще этот фестиваль. Но когда мисс Кост писала свои последние строчки... То есть вчера вечером. Что-то с ней случилось, что-то такое, что обнажило былую боль и ненависть и заставило написать следующее. Алин достал свою записную книжку. «Он, они оба, они все будут страдать. Я сделаю так, что их имена появятся в газетах. Сейчас, сегодня вечером. Я решилась, это конец». На гостиницу обрушился новый шквал урагана. Снова замигали лампочки. «Мисс Кост не пишет, что послужило толчком для этого. Я же склонен думать, что этим толчком явился провал представления. Тем более, что от нее не ускользнула реакция кое-кого из зрителей». «О, Господи!» — не удержалась Дженни. «Но все это лишь голое рассуждение, а полицейским рассуждать не положено. Давайте по возможности вернемся к фактам. Вот некоторые из них. Мисс Кост, посетив раннюю службу, направилась к роднику, чтобы отыскать ожерелье. Оно было зажато у нее в руке, когда мы нашли труп. Мы знаем, что утром она успела побеседовать с тремя из своих знакомых, с миссис Кастерс и доктором Мэйном до службы, а с майором Берримором после. «А если я стану это отрицать?» — подал голос майор. — «Вольному воля, но я бы на вашем месте взвесил все за и против, признался в том, что видел мисс Кост и даже говорил с ней». «Майор Берримор», — пояснил Алин остальным, — «уже сознался, что следил за мисс Прайд, которая утром ходила вывесить у родника свое уведомление. Как только она ушла, он сорвал листок и швырнул в грязь». Мисс Эмили вскрикнула от удивления. Потом кто-то повесил его назад. Алин приблизился к Берримору. «Хотите, я опишу, что произошло между вами и мисс Кост? В ответ на ее обвинение вы сказали ей что-то оскорбительное, и она, решив уязвить вас, раскрыла свою тайну. Вы пришли в ярость и, вернувшись домой, накинулись на жену. Мисс Кост даже могла пригрозить вам, что расскажет всей деревне о том, что когда-то было между вами. Хотите что-либо возразить?» «Не советую», — сказал Пэтрик. Он подошел к матери и обнял ее за плечи. «Я этого не делал», — тупо качал головой Берримор. «Я ее не убивал». «И вы больше ничего нам не скажете?» «Ничего». «Ладно, пойдем дальше. Среди бумаг покойной мы обнаружили отпечатанный на машинке список каких-то дат. Причем это был второй экземпляр. Первый куда-то исчез. В последнее время мисс Кост приобрела привычку рассылать анонимные письма. Всем известно, что аппетит приходит во время еды. Вполне вероятно, этот документ взяли для того, чтобы показать человеку, на которого он должен был произвести впечатление. Возможно, к нему приложили еще и снимок, а этот человек дал неверные показания относительно времени. Раздался стук. Фокс распахнул дверь. Из коридора донесся знакомый голос. «Не могу сидеть сложа руки и ждать, мистер, я должен его увидеть». Это был Триерн. Войдя в комнату, он обвел взглядом всех присутствующих и задержал его на Алине. «Должен кое-что сказать вам, мистер, больше не могу молчать». Триерн вытер губы тыльной стороной ладони, его глаза заслезились на свету. «Я вот все думал и думал. Я, мистер Тугодум, ну уж коль сдвинусь, так сдвинусь. Хочу, чтоб все слышали, о чем я сейчас скажу». «Очень хорошо, мы вас слушаем». «Только не шпыняйте меня, мистер. Это жуть как важно, и я так сразу, как кобель на сучку, простите за прямоту, не могу». «Никто вас не торопит», — поморщился Алин и посмотрел на женщин. «Вот и не надо». «Так вот, это ваша дама», — он кивнул в сторону мисс Эмили, — «говорит вам, что, дескать, видела моего парнишку на дороге примерно без 28. Так я говорю или не так?» «Так». «Если не так, то пускай меня покарает Господь Бог. Мой пацан в это время был уже дома, да. А еще вы сказали, что в то самое время, то есть без 28, его якобы видел доктор, что как раз подтверждает слова этой дамы». «Да». «И вы сказали, что доктор в этот самый час был в своем катере». Алин перевел взгляд на Мейна. «Подтверждаете?» «Да, я видел у Оли с катера». Триерн вплотную подошел к доктору Мейну. «Это брехня собачья, доктор, простите за выражение. Я видел своими глазами, как вы, доктор, в 9:05 заводили свой проклятый катер. И, клянусь Богом, вы неспроста это сбрехали». «Мы уже обговорили этот вопрос с суперинтендантом Алином», — сказал Мейн с глубоким отвращением, глядя на Триерна. «Ваши показания ни на чем не основаны». «Черта лысого!» — Триерн снова повернулся к Алину. «Вы отвалили, а я стал думать. И вспомнил, что малыш Уолл подошел ко мне, когда я смотрел в окно, и сказал так смиренько: «Большущий у доктора катер, правда? Спросите у него, мистер, он все вам скажет». «Еще бы ему не сказать», — воскликнул доктор Мейн. «Надеюсь, Алин, вы будете исходить из моих показаний». «Если мне не изменяет память, я этого никогда не говорил, Мейн». «Черт побери, Алин», — раздраженно начал доктор, но тут же совладал с собой. «Этот человек хитер, как и все они. А его мальчишка? Да кто станет придавать значение его показаниям? Ему, небось, их вколотили ремнем». «Я никогда и руки на него», — начал было Триерн, но его перебил Алин. «Я как раз собирался коснуться вопроса времени, когда меня прервали. Есть еще и другие факты, о которых мистер Триерн даже не подозревает, но они только подтверждают его рассказ». Он взглянул на мисс Эмили. «Сейчас я доведу их до вашего сведения, и, надеюсь, они покажутся вам вполне убедительными. Если вы, доктор Мэйн, вспомните какие-нибудь объективные факты, говорящие в защиту вашей версии, просим сообщить их нам. Должен вас предупредить. Прекратите!» Маргарет Берримор, заломив руки, как тогда в саду, направилась прямо к Алину. Только теперь она полностью владела собой. «Прошу вас, мистер Алин, не продолжайте. Я должна вам кое-что сказать». «Маргарет!» — громко крикнул доктор. «Нет, даже не пытайтесь мне помешать. Иначе я расскажу обо всем мистеру Алину с глазу на глаз. Но я хочу, чтобы об этом знали все. Теперь не стоит скрывать. Нам больше незачем притворяться. Дай мне все сказать». «Говорите, миссис Берримор». «Это все правда. Его не могли видеть на катере в 7:30. Он зашел повидаться со мной. Я сперва сказала, что завтракала одна, но это не так. Со мной был он. Мисс Кост пригрозила ему, что все про нас расскажет. Сказала ему об этом возле церкви, и он пришел просить, чтобы я уехала с ним. Он хотел, чтобы до того, как все выплывет наружу, мы сами открыто порвали с прошлым. Просил, чтобы я ждала его сегодня вечером в деревне. Мы хотели уехать в Лондон, а оттуда за границу. В нашем распоряжении оставалось всего несколько минут. Мы услышали чьи-то шаги. Я попросила его дать мне подумать, немного отдышаться, и он ушел, по всей вероятности, к своему катеру». Она подошла к Мэйну и положила руку ему на плечо. «Теперь все это уже не важно, Боб. Мы с тобой будем вместе». «Маргарет, дорогая моя!» Наступила долгая пауза. Фокс старательно и методично откашливался, стараясь скрыть свою не делающую чести полицейскому сентиментальность. «Хотите что-нибудь добавить?» — обратился Алин к Триерну. У того отвисла челюсть, и он, точно помешанный, уставился на миссис Берримор. «Мне пора», — наконец вымолвил паромщик. «Мне нужно домой». Он шагнул к двери, но путь ему преградил овладевший собой Фокс. Майор Берримор вскочил на ноги. Его багровая физиономия превратилась в застывшую маску. «Так значит, это правда», — очень тихо сказал он. «Она мне сказала, стояла и нагло ухмылялась, обещала выставить меня всеобщим посмешищем. А когда я велел ей убираться к черту, она... Знаете, что она сделала? Она в меня плюнула. И я...» Его голос потонул в реве урагана, внезапно обрушившегося с моря. Мимо гостиницы с грохотом прокатился какой-то металлический предмет. Кто-то, скорее всего, Маргарет Берримор, громко вскрикнула. И тут же наступила кромешная тьма.